Глава 10. Веселая вдова. Спустя год судно «Веселая вдова», возившее товары в обход блокады, пришвартовалось к верфи «Хейнс и сын». Оно шло 3 дня из Нассау и еще 6 часов в безлунную тихую ночь пробиралось через блокаду федералов. Ред Батлер ступил со шлюпки на берег, попав в свет ярко горящих газовых фонарей и сутолоку снующих грузчиков. Джон Хейнс пожал руку партнеру. «На этот раз ты еле успел. Через 15 минут рассветет. Тунис найдет груз на складе. Пойдем вместе позавтракаем. Сейчас только поговорю с Тунисом. Отправимся в кафе на рынке». Под первыми лучами солнца Ред шел по Ист-Беттери, наслаждаясь красотой города. Морской воздух мешался с ароматом мимозы. На тротуарах то здесь, то там стояли караульные в серой форме, следившие в бинокли за федеральной флотилией на рейде. На рынке торговцы рыбой наперебой расхваливали свой товар. Слуги, повара, кормилицы-негритянки торговались, выбирая овощи и свежеиспеченный хлеб. На многих продавцах блестели медные значки, который недавно пустил в обращение городской совет для свободных цветных. Ред, свежий, словно и не было бессонной ночи, пробирался по рынку, порой останавливаясь, чтобы пожать руку знакомому или переброситься шуткой. Каждый вольный цветной знал, что Ред нанял лоцманом Туниса Бонна, хотя эту работу мечтали получить многие белые. Джон Хейнс сидел с чашкой кофе за столиком в углу. «А, Джон, как хорошо вернуться домой!» «Господи, умираю с голоду. После военных кораблей Янки такой зверский аппетит появляется. А ты только кофе пьешь?» «Как добрался, Ред, без приключений?» Лакирующих судов стало больше, и они все хитрее. Ред постучал пальцами по столу. «Стучу по дереву, чтоб не сглазить. Если когда-нибудь тебя загонят в угол, ради бога, не пытайся уйти на судне. Сажай ее на мель или сдавайся. Вдова полностью выкуплена и принесла хорошую прибыль». «Но, Джон, — торжественно произнес Ред, — это же приключение. Когда сердце из груди, волосы встают дыбом. Не хочешь поменяться местами?» Джон улыбнулся. «Увы, я всего лишь скучный молодой бизнесмен, который со временем превратится в старого зануду. Авантюризм я оставляю тебе». Когда Батлер заказал сосиски, яйца, овсянку и кофе, официант, извинившись, сказал: «Капитан Ред, у нас цены повысились. Все так дорожает». «Проклятые контрабандисты-спекулянты!» — воскликнул Ред. Официант рассмеялся. «Ну, рассказывай, Джон, как там моя ненаглядная племянница Мэг? Спрашивает ли про своего дядюшку Ретта?» Джон радостно принялся рассказывать о проделках дочери. «Быть отцом — все равно, что снова сделаться ребенком. С Мэг смотришь на привычный мир новыми глазами. Завидую тебе. Когда-нибудь и ты станешь отцом». «Я?» «Что-то подсказывает. Без женщины такое предприятие не выгорит». Хейнс засмеялся. «Ред, ты привлекательный, храбрый, богатый. Тебе ли жаловаться на отсутствие выбора?» Когда Батлер после предыдущего рейда зашел на Чёрч-стрит, 46, напряженность между Розмари и Джоном была настолько очевидной, взаимные любезности настолько вымученные, что Ред не пробыл в гостях и часа. Все тот проклятый патриотический бал. Эндрю Равенель серьезно нарушил хрупкий баланс отношений Розмари с мужем. Ред беззаботно спросил: «Какая приличная женщина выйдет замуж за разбойника, Джон? Век его обычно недолг, а доходы нерегулярны. Ужасная перспектива для брака». Официант принес завтрак, и Ред набросился на еду. «Прошлой весной я познакомился в Джорджии с одной девушкой. Увы, она устояла против моих чар». «Бедный, бедный Ред. Друг, скажи мне честно, мы сможем победить в этой войне?» «Джон, каждый день с фабрики полковника Кольта в Нью-Хейвене выходят сотни револьверов. У всех стандартные пули. и барабан одного подходит к любому другому. Янки — инженеры, а южане — романтики. В войне побеждают инженеры. Но разве ты не думаешь? Ред предупредил этот маневр. Джон, я хочу только, чтобы вы с Розмари были счастливы. Могу ли я чем-то помочь, старина, чтобы помирить тебя с сестрой? Хочешь, поговорю с ней? Иной раз родственник... Хейнс принялся ковырять трещинку на деревянной столешнице. Презирая себя, он читал каждый газетный отчет о подвигах Эндрю Равенеля. «Смелое нападение. Бригада Равенеля наносит удар в Теннесси. Полковник Равенель захватил 1000 пленных. В тылу врага, при неотступном преследовании федеральной кавалерии, полковник Равенель остановился телеграфировать в федеральный военный департамент, что сожалеет о лошадях, которые попали в плен вместе с всадниками». Глаза Джона были исполнены таким страданием, что Ред с трудом удерживался от желания отвести взгляд. Хейнс тихо сказал. «Розмари говорит, что вышла за меня не по собственной воле. Вышла, чтобы сбежать из отцовского дома». Машинально он стал растирать правой рукой левую. «Я не упрекаю ее за тот бал, но она не может простить мне, что я не Эндрю. Моя любимая жена уверена, что принадлежит мне ровно так же, как прежде отцу, ничем не лучше рабыни, и зовет меня Масса Джон». Ред поморщился. «Давай я возьму на прокат экипаж, и мы все вместе, ты, я и Розмари с Мэг, прокатимся за город». Джон помотал головой. «Не могу. Я должен проследить, чтобы хлопок с веселой вдовы как следует уложили». Он глотнул кофе и сказал чересчур живо. «Расскажи мне о той девушке из Джорджии». «Ах да, мисс Карлетт О'Хара». Ред с радостью оставил больную тему. «Прошлой весной, пока чарльстонцы были заняты подготовкой к войне, я покупал Джорджии хлопок. Меня пригласили на пикник на плантацию одного местного заправила. Сказали, что его сынок женится на кузине из Атланты. Эти сельские аристократы стараются не вносить в семью свежую кровь. Мне понравился Джон Уилкс, но Эшли, его сын, оказался настолько чистенький, что аж скрипел. Мисс Карлетт О'Хара была там самой очаровательной девушкой, и она вбила себе в голову, что Эшли Уилкс должен жениться на ней вместо своей невесты. Джон, разыгралась настоящая любовная трагедия. Вопреки моим бесчестным намерениям, поскольку эта юная леди не смогла выйти замуж за Уилкса, то вышла за первого, кто оказался под рукой, брата невесты Чарльза Гамильтона. Батлер с сожалением покачал головой. Какая потеря! Гамильтон? О'Хара? Семья из Джорджии? Рядом с Джонсборо? Та самая. Господи, как я завидую Чарльзу Гамильтону за ночью любви, что он провел с той несравненной девушкой, прежде чем уйти на войну. За море нежных слов, за долгие-долгие прощания. Чарльз Гамильтон мертв. Что? А вдова Гамильтон в Чарльстоне гостит у своей тетушки Евлалии Уорд. Ред Батлер широко ухмыльнулся. «Ну, Джон, вот это новости! Последнюю поездку я привез дочка миссис Уорд французской парчи. Пожалуй, заеду к ним сегодня днем и посмотрю, что они из нее пошили». Мирные граждане и новоявленные солдаты конфедерации прогуливались вдоль больших черных пушек, установленных в Чарльстонском Уайт-Пойнт-парке. «А если из пушек начнут стрелять, мисс Скарлетт?» Присси отшатнулась от окна на втором этаже. «Повсюду большие пушки, в море федеральные корабли. И я боюсь», — она наморщила лоб, пока, наконец, не перескочила на нужную мысль, «боюсь за малыша Уэйда». «Слава богу, он засыпает у нее на руках», — заметила Скарлетт О'Хара Гамильтон. «А если мы с Уэйдом будем гулять, когда пальба начнется? Что, если прямо в гавань приплывут и из пушек стрелять будут? У маленького Масса Уэйда душа уйдет в пятки». «Чарльстон — колыбель Сецесси остро реагировал на победы федералов. Федералы хвалились. «Есть пока такой Чарльстон, где восстание началось, и оно закончится там, где он когда-то был». Прошлый декабрь пожар в самом центре города уничтожил 8 кварталов с церквями, домами и тем самым залом, где было принято решение отделиться. По городу шептали, что сожженный район предвещает будущее Чарльстона. «Хоть бы федеральный флот вошел, наконец, в гавань», — сказала Скарлетт скорее себе, чем Присси. «Развеял бы скуку». Она с неохотой несла бремя вдовства, презирала тусклую траурную одежду, ненавидела свою вынужденную обязанность посыпать голову пеплом. По крайней мере, в Чарльстоне она могла позволить себе лиловую окантовку на рукавах. На родной плантации Тара любой наряд, который не был совершенно отталкивающим, вызвал поспешный упрек матери, Эллен. «Скарлетт, дорогая, люди могут неверно истолковать твои истинные чувства». Ее истинное чувство. Скарлетт угнетала чопорность. Кто это, болезненное создание в черной вуале и плоской вдовьей шляпке? Разве эта карикатура, настоящая Скарлетт, самая веселая, самая очаровательная молодая женщина в округе Клейтон? Неужели она должна отказывать каждому кавалеру ради мертвого мужа, об утрате которого она сожалела меньше, чем о потере любимого пони? Чарльз Гамильтон был совсем мальчишка, а в постели такой серьезный и скучный. Жизнь ужасно несправедлива. Скарлетт должна притворяться, что ее сердце похоронено вместе с Чарльзом, тогда как она бредит Эшли Уилксом, мужчиной, за которого просто должна была выйти замуж. Эшли Уилкс. Его улыбка, томные серые глаза. В холодной вдовьей постели Скарлетт вновь и вновь оживляла в памяти каждый миг, проведенный вместе с Эшли. Прогулки по саду, напоенному ароматом роз, на плантации 12 дубов, его тихие любезные речи, разговоры о книгах, которые он читал, о великих полотнах, которые видел в Европе, веселые прогулки верхом по полям и лугам Джорджии. Их любовь была до того изысканная и нежна, что не нуждалась в словах, пока не настал тот роковой день, когда произошла ссора в библиотеке. Скарлетт призналась ему в любви, а Эшли отверг ее, чтобы жениться на другой. «Ну что ж, прекрасно. Если уж он женится на этой мышке Мелани Гамильтон, тогда она приворожит ее наивного братца Чарльза и выйдет за него». Спустя 6 месяцев Чарльз помер от дурацкой эпидемии в военном лагере, и Скарлетт, ждавшая ребенка, овдовела. Пришлось ей обрядиться во все черное. Скарлетт старалась горевать по Чарльзу. Очень старалась. Беспокоясь за здоровье дочери, Эллен О'Хара отправила Скарлетт в Чарльстон погостить у тетушки Евлалии Робияр Уорд, надеясь, что смена обстановки улучшит ее душевное состояние. Скарлетт возлагала надежды на Чарльстон, тот славился своими развлечениями. Однако там оказалось еще скучнее, чем дома. Каждый день у Евлалии собирались подруги, чтобы обсудить мелкие городские сплетни и помериться родословными. О матери Скарлетт в доме сестры вспоминали редко, а если кто-нибудь заговаривал об Эллен Робияр О'Хара, они отзывались в тоне, припасенном для дамы, которая больна гораздо серьезнее, чем хотела бы думать. Молоденькая Присси нянчилась с малышом Уэйдом, усердней девочки, что носится со своей куклой. «Слышите, как малышек посапывает? Просто чудо!» «А разве не все дети сопят?» — вздыхала Скарлетт, спускаясь по лестнице на очередное занудное собрание тетушки с подругами, где они все вместе щипали корпию. Поскольку в конфедерации не сыскать было льняных бинтов, знатные дамы, порывшись на чердаках, вытащили сорочки и фуфайки, которые теперь пригодились для тампонирования ран. Шурин Евлалия Фредерик Уорд, отличавшийся чрезмерной разборчивостью, покидал свое привычное кресло и пересаживался на диванчик, подальше от нижнего белья, которое разбирали женщины. Он считал, что романны все до одного безнравственны, и еще о нем ходили слухи, что он скорее покинет комнату, чем будет выслушивать мнение богемы. Уорд поднялся, когда вошла Скарлетт. «Добрый день, миссис Гамильтон». Он имел непоколебимую уверенность, что лиловая окантовка на рукавах недопустима для вдовы, муж которой не пролежал в могиле 12 месяцев. Юная миссис Гамильтон, похоже, оставалась безучастна к неодобрению Фредерика. Она вообще редко выказывала почтение, которого следовало ожидать от девушки из глубинки. Евлалия Уорд, также вдова, ходила в черном уже много лет, а Шарлотта Фишер Равенель надела траурное платье месяц назад, когда умерла бабушка Фишер. Шарлотта Равенель и Розмари Хейнс уладили все разногласия на похоронах, где Шарлотта окончательно забыла патриотический бал. Самые изощренные инсинуации Джулиет натыкались на беспамятство Шарлотты. «Хотелось бы быть в курсе того, о чем ты говоришь, дорогая, но у меня тогда разболелась голова, и я рано ушла с бала». Джулиет Равенель, разрывая на полоски сорочку, подняла глаза и с гордостью объявила. «В утреннем выпуске «Меркурия» Эндрю сравнили с Джексоном каменной стеной». Сноска. Джексон Томас Джонатан, 1824-1863, генерал конфедератов, которого они почитали вторым после генерала Роберта Ли. По ошибке его подстрелил свой собственный патруль, ему ампутировали руку, а через 8 дней он умер от воспаления легких. Скарлетт Гамильтон зевнула. «Генерал Джексон? Вот уж урод так урод!» Собачка тетушки Евлалии, императрица, тявкнула. Розмари Хейнс усмехнулась. «Ага, вот почему федералы дали стрекача от Джексона. Их оттолкнул его внешний вид. Замечательный план. Обратим их в бегство обликом наших мужчин. Наши генералы могут собрать специальные батареи для атаки на врага». Розмари дернула воображаемый спусковой шнур. «Где будут использовать даггеротипы с некрасивыми южанами? Федералы поскачут, как зайцы. Пусть у нас нет муки, обуви, ткани, сахара, кофе и чая, зато в избытке косых, кривых и беззубых мужчин с перекошенными лицами и склокоченными бородами». Ее причудливая тирада была встречена ледяным молчанием. Скарлетт подавила приступ кашля, зарывшись в носовой платок. Крошечный спаниель еще раз тявкнул, и Евлалия сказала: «Эмприс не понимает твоих шуток, дорогая. Подумать только, моя милая собачка отличается патриотизмом». «У нее мозги патриота», — не выдержала Скарлетт. Вновь молчание. Скарлетт закрыла глаза. Господи, ее засасывала скука. Душила, не давала дышать. Больше всего Скарлетт боялась, что однажды утром она не сможет вспомнить. Уорды отличались короткой памятью. Что вообще такое радость? Тишину нарушила Джулиет Равенель. «Розмари, слышала, что твой брат вернулся в Чарльстон?» «Да, он ужасно балует Мэг». «Так ведь у него сын в Новом Орлеане?» «Милая Джулиет», — сдержанно улыбнулась Розмари. «Не ожидала от тебя, что ты будешь пересказывать лживые слухи». Джулиет улыбнулась в ответ. В это время заскучавший Скарлетт привиделся целый бестиарий. Фредерик Уорд стал перекормленным рыжим полосатым котом. Джулиет Равенель — яркой птичкой. Дочери миссис Уорд, Пейшенс и Присцилла в одинаковых платьях из зеленой парчи превратились то ли в ящериц, то ли в рептилий, а бедная тетушка Евлалия в своем вечном трауре предстала настоящей вороной. Пока Скарлетт грезила наяву, разговор вернулся к родственнику Рубияров, убитому при Шайло. Фредерик прижал к подбородку указательный палец. Муж дочери Паулины? Хм, а первая жена у него не Менингер была? Хм, если мне не изменяет память, у младшего сына Менингер, Джеймса, была плантация на реке Эшли под Грефтоном. А не женился ли он на той девице, Господи, не могу припомнить ее имя, на той ричмондской красотке? Если бы в этот момент появился сам дьявол, окутанный дымом, Скарлетт с радостью продала бы ему душу ради еще одного пикника, еще одного вечера с танцами, музыкой и весельем. Но момент был упущен, и бессмертная душа Скарлетт осталась при ней. «Пойду прогуляюсь», — сказала она, не пытаясь скрыть зевок за черным шелковым веером. На улице накатила жара, будто ударив по лицу мокрой шерстяной перчаткой. Скарлетт прищурилась от яркого света, прикрыв глаза рукой. Как ей хотелось бы оказаться дома на тенистой плантации Тара. В саду Ордов не видно было никаких построек. Их скрывала широкая самшитовая изгородь. Подле огненной азалии цвели ирисы, но запах лаванды заглушал все другие ароматы. В тени векового эвкалипта собрались юноши во главе с сыном Фредерика Орда, Вилли. Друзья его были одеты в форму бригады Пальметте, конвоиров Молтри, легкой пехоты Вашингтона. Сноска. Молтри, город Джорджии. О, Боже, сейчас они непременно начнут говорить о войне, а ей придется притворяться, будто она очарована их галантностью. Скарлетт Гамильтон так устала от мальчишек. Задыхаясь от влажного душистого воздуха, Скарлетт вспомнила тонкий аромат роз Тары за сотни миль отсюда. Воспоминание было настолько жгучим, что женщина закрыла глаза и покачнулась. «Кузина Скарлетт, кузина, вам плохо? Позвольте, я провожу вас в тень. Вы не привыкли к нашему солнцу?» Серьезным сочувственным лицом Уорд довел ее до кресла. «О, спасибо, Вилли!» — с тоскливой улыбкой поблагодарила Скарлетт. И хотя Вилли оказался возле нее быстрее всех, остальные тоже поспешили на помощь очаровательной молодой вдовушке. Один предложил намочить платок, другой принести лимонаду. «Может, нужен зонтик от солнца?» «Благодарю, вы слишком добры». На дальнем конце сада, прислонившись к воротам, стоял мужчина средних лет в гражданской одежде, скрестив руки. На губах его играла улыбка. Сердце у Скарлетт забилось так часто, что она прижала руку к груди. «Кузина, как вы бледны?» «Да, Вилли», — выдохнула Скарлетт. «Я бледна. Дамам положено быть бледными. Не беспокойтесь». Тот мужчина дотронулся указательным пальцем до края блестящей шляпы. Вилли опустился на колени рядом с креслом Скарлетт. «А теперь лицо краснеет. Все это ужасная жара. Позвольте проводить вас в дом». Тот мужчина в 12 дубах подслушал ее просьбу, обращенную к Эшли, мольбу любить ее так, как любит она сама, и отказ самого лучшего, самого благородного. А теперь тот мужчина осмеливается прижимать палец к губам, как будто знает ее сокровенные мысли, но обещает хранить их в тайне. «Кто этот человек там?» — выдавила Скарлетт. «Печально известный капитан Батлер», — ответил светловолосый юнец в форме зуава. Сноска. Зуав — военнослужащий легкой пехоты во французских колониальных войсках. «Не знаю, почему миссис Уорд принимает его». «Батлер довольно бесстрашен», — признал Вилли Уорд. «Свой последний рейс он прошел сквозь блокаду при свете дня». Убедил неприятеля, что ведет почтовое судно федералов, и они эскортом припроводили его в гавань. Батлер приближался к Скарлетт с ленивой кошачьей неспешностью. Загорелый, высокий, непривычно мускулистый для аристократа-южанина. На нем был сюртук из тонкого черного сукна, сорочка с кружевными манжетами, на шее фуляровый платок нежно-голубого цвета. И хотя он сорвал с головы шляпу, жест этот не выглядел таким благородным, как должно. «Моя дорогая миссис Гамильтон, я совершенно уничтожен вестью о смерти вашего мужа Чарльза. Dulce et decorum est pro partia mori». Сноска. Изгораться. Ред, помедлив, улыбнулся. «Возможно, вы не изучали античность. Сладко и почетно умереть за отечество. Мысль, которую, без сомнения, разделяют все эти галантные офицеры. А вы, сэр, вы не служите?» — невинно осведомилась Скарлетт. «Не всем же быть героями, мэм». Он вновь сдернул шляпу, хотя в жесте сквозила издевка. «Как вы, должно быть, гордитесь?» И улыбнулся, поглядев на молодых людей. «Как вы все гордитесь!» Офицерики сразу ощетинились, сами с трудом понимая, почему. Вилли Уорд подумал, не слишком ли батлер взорвался, чтобы приближаться к самой прекрасной девушке, которую ему приходилось встречать, прямо в саду Уордов. Вилли как раз соображал, чтобы такое сказать в упрек, как вдруг Скарлетт ошарашила его словами. «Джентльмены, прошу извинить, нам с капитаном Батлером надо кое-что обсудить». Молодые люди неохотно удалились за пределы слышимости, но Вилли не спускал глаз с парочки, будто капитан Батлер мог по-пиратски схватить юную вдову и сбежать со своей добычей. Ред высказал довольно дерзкую оценку внешности Скарлетт. «Черный вам не идет, дорогая. В этом сезоне модны более изысканные парижские ткани, например, тафта под цвет ваших глаз». Скарлетт посмотрела на него в упор. «Капитан Батлер, в 12 дубах все обстояло совсем не так, как могло показаться со стороны. Я позволила себе легкомысленный флирт накануне свадьбы моего старого друга. Ни Эшли Уилкс, ни я на самом деле не имели в виду того, что говорили. Уверена, что любой джентльмен...» На этом слове она чуть не поперхнулась. «Должен это понимать». Батлер прижал руку к груди. «Разумеется, вне всякого сомнения, галантный Уилкс принял вашу мольбу за какую-то причуду, не большей важности, чем заигрывание бабочки с цветком». Он смеялся над ней одними глазами. «Смеялся. А я, в свою очередь, если буду иметь удовольствие видеть вас снова, притворюсь, что ничего не значащего флирта и в помине не было. Мы даже можем сделать вид, что никогда не встречались». На его лице самым досадным образом сияла лучезарная улыбка. Скарлетт впервые в жизни столкнулась с таким омерзительным типом и решительно шагнула прочь. Но эффектный уход был слегка подпорчен, когда она споткнулась на крыльце. Скарлетт ворвалась в комнату, где Фредерик Уорд все еще продолжал говорить. Его рассуждения привычно катились к обязательному, неотвратимому умозаключению, не им выдуманному, однако неспешному. Может, Филипп Робияр показался Эллен слишком опасным? Но выходить замуж за такого неотесанного мужлана, ирландского мигранта Джеральда О'Хара? Речь Фредерика была прервана нетерпеливым вопросом Скарлетт. «Тетя Евлалия, почему вы принимаете капитана Батлера? Он не джентльмен». Несколько подбородков тетушки Евлалии затряслись от волнения. «Но он...» Расправившись с теткой, Скарлетт обернулась к Фредерику. «Я правильно вас поняла? Вы сказали, что моя мать вышла замуж за человека более низкого положения. Клянусь ночным колпаком самого Господа Бога!» У Скарлетт прорвался резкий акцент отца. «Если уж разбавлять свою кровь, зачем далеко искать, если есть Робияры? Ей-богу, у них ее вовсе нет».